Мы начнем нашу сегодняшнюю беседу словами Христа. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком». Иоанна 10:10. Бог предназначал человеку молиться в духе и истине, и в согласии со своей совестью. Но, как мы знаем, люди изобрели многочисленные пути, усложняющие поклонение Богу. И вместо того, чтобы наполнить свою жизнь прославлением Бога и Его великих дел, люди возложили на себя тяжелое бремя различных ритуалов и обычаев и научили этому других. Так обстояло дело и во времена Господа Иисуса Христа. И мы в нашей сегодняшней беседе попытаемся показать, как Христос учил своих учеников и всех, кто приходил Его слушать и жить так, чтобы своей жизнью служить к прославлению Бога. Образ жизни Христа был простым, и Его главной отличительной чертой было пренебрежение к механическим правилам. В трех случаях, согласно повествованию Евангелия, нашего Господа и Его учеников особенно обвиняли и фактически признали виновными преступлении неподчинения существующим правилам. Господь и Его ученики не соблюдали существовавших тогда обычаев в вопросах поста, омовения и в вопросе соблюдения субботы. Первое из этих правил они соблюдали отчасти, второе они не соблюдали совсем. Третье правило, касающееся соблюдения субботы, они не нарушали. Но их соблюдение субботы как дня отдыха было соблюдением чисто духовным, и оно в деталях резко отличалось от манеры соблюдения субботы, которая была в то время распространена. Эти расхождения с бытовавшими в то время обычаями интересны с исторической точки зрения, поскольку они явились маленьким началом великой моральной и религиозной революции. Потому что, уча своих последователей этим новым обычаям, Иисус вводил в жизнь процесс духовного раскрепощения, которому предстояло завершиться полным освобождением апостолов и через них всей христианской церкви от тяжелого бремени закона Моисея и от суетного образа жизни, переданного по традиции от отцов. Мы не станем рассматривать два первых вопроса, но остановимся на вопросе соблюдения субботы, поскольку это больше отвечает целям нашей беседы. Ни в чем другом Иисус и Его ученики не обвинялись чаще, чем в их пренебрежении к соблюдению субботы. В Евангелиях описаны 6 различных случаев такового нарушения. В 5 из этих случаев нарушителем является сам Иисус. В 6 случае в нарушении субботы были обвинены ученики Господа Иисуса Христа. Религиозные руководители осуждали Иисуса за то, что Он совершал в субботу акты исцеления. Все преступления против соблюдения субботы, в которых обвиняли Господа Иисуса Христа, были на деле актами милосердия. Преступление против субботы, в котором обвинили учеников, было с их стороны действием, вызванным необходимостью. Преступления Иисуса состояли в исцелении расслабленного, восстановлении засохшей руки у больного, восстановлении зрения у слепого, в исцелении больного водяной болезнью и в исцелении женщины, страдавшей от болезней на протяжении 18 лет. Преступление учеников состояло в том, что они собирали и ели колосья, потому что они проголодались. Такое действие учеников дозволялось законом Моисея. Читайте из книги Второзакония 23:24-25. Но фарисеи заявили, что это считается работой в субботу, а следовательно, нарушением субботы. Обвинив Господа Иисуса Христа в исцелении больных, религиозные руководители таким образом поставили свои собственные обычаи и традиции выше духа закона и забыли Слово Божье, которое гласит: «Я милости хочу, а не жертвы». Оси 6.6, Матфея 9.13, 12.7. Они забыли о том, что Бог гораздо больше заинтересован в том, что делается в сердце человека, чем в следовании религиозным обрядам. Иисус исцелил в субботний день женщину, страдавшую от болезни 18 лет. Фарисеи же сказали, что она должна была ждать, чтобы исцеление произошло в другой день. Они не испытывали сочувствия и сострадания к этой женщине. Они старались любой ценой соблюсти свои религиозные обычаи и оставляли в стороне сам дух закона. Иисус сказал им: «То, что вы осуждаете, это не преступление против закона Моисеева, если правильно истолковать дух и принципы этого закона». Иисус также добавил в оправдание своих действий в субботу: «Суббота для человека, а не человек для субботы». Марка 2, 27. Бог назначил человеку субботу, чтобы она была для него благословением, а не бременем. Он дал этот день людям как день отдыха, а также как день, в который следует поклоняться Богу в его доме, чтобы он мог обновить в человеке дух общения с его Создателем. Закон говорит: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а в день седьмый – суббота Господу Богу твоему. Не делай в он и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Бог небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмый почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Исход 28.11. Фарисеев также потрясли слова Иисуса: «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Марка 2, 27-28. Иисус хотел, чтобы его ученики услышали это, ибо им надлежало в конечном итоге принять тот факт, что он был Господом творения, тем, кто был больше Соломона, больше Моисея и больше Авраама. Им надлежало принять этот факт и поверить в него. Христианская церковь позже признала его как господина субботы, когда, следуя апостольской практике, переменила день отдыха и день богопоклонения седьмого дня недели на первый в память о радостном событии воскресения Спасителя, поскольку это событие было ближе сердцу верующего, чем древние события сотворения мира и установления закона. Они назвали этот первый день недели его именем – Днем Господа Иисуса Христа. Апостол Павел стал защитником доктрины христианской свободы в Новом Завете. В его дни и в дни апостолов существовала тенденция возлагать бремя строгого соблюдения закона Моисея на вновь обращенных. Но апостол Павел настоятельно доказывал, что спасение – это безвозмездный Божий дар абсолютно всем, кто поверил в Господа Иисуса Христа, и что закон Моисея больше не является необходимостью для того, чтобы поклоняться Богу и принадлежать Ему. А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою. Послание апостола Павла Галатам, 3 глава, стих 11 и 13. Так великий апостол заявляет об истине нашей христианской свободы. Она не имеет ничего общего с обрядами, церемониями. Источник этой свободы заключается в вере в Христову жертву, принесенную на кресте за наши грехи, и в поклонении великому Богу в духе и истине.